которой для нее не было места. Она страдала, но гордость не позволяла ей унизиться до того, чтобы попросить сыновей объяснить, что происходит. Мальчики любили свою мать по-прежнему, нежно и всем сердцем, но эта любовь не была уже их единственной любовью. У Карисы появилась соперница, имени которой она не знала и не представляла себе, как та выглядит. Поэтому она еще больше опасалась невидимого врага и не торопилась встретиться с ним. Но тайна эта раскрылась так же неожиданно и оказалась такой же простой, как и всякая тайна. Однажды, когда вся семья сидела за обедом, старший сын Фрикса, Аргус, отпил вина из чаши и сказал: «Наше море цвета вина». Остальные три мальчика смотрели на мать так пристально и настойчиво, что она невольно вся внутренне напряглась. Что-то было сказано важное, значительное, что могло бы объяснить многое, будь она повнимательнее. Кариса взглянула на Фрикса. Тот почувствовал ее взгляд. Щеки у него зарделись, но он не поднял лица. Пригубив чашу, Фрикс отодвинул ее в сторону и сказал Аргусу: «Только не этого вина. У нашего цвет другой». Тут-то догадалась Кариса, о каком вине и о каком море шла речь. Все тело ее сразу расслабилось. Она сложила руки на коленях и горько улыбнулась с видом обманутого человека, которого заставили отнести ношу не на то место, куда следовало. «Как давно я не меняла платья!» — подумала Кариса и вдруг почувствовала, что в ней нарастает гнев, и жаркий ветер охватывает ее от корней волос до ногтей на ногах. Не потому, что ждала страшного и обманулась, а потому, что сидела вот так, сложив руки на коленях и съежившись, словно до смерти усталый человек перед мужем и сыновьями. И Кариса с силой ударила рукой по столу. Чаша, полная вина, свалилась на пол и покатилась со звоном. «Что вы все дуетесь на меня? Точно я накормила вас жареной змеей!» — вскричала Кариса. Фрикс бросил обед и ускользнул в свою комнату. Мальчики не осмелились последовать за ним, проглотили через силу еще по куску, точно и вправду ели змеиное мясо, поблагодарили мать за обед и лишь после этого поднялись из-за стола. Франтис хотел остаться, но гневное лицо матери испугало его, и он ушел вместе с братьями. Кариса осталась одна. Она считала себя победительницей, но вместо того, чтобы торжествовать, все более разъярялась. «Что со мной?» — удивлялась она. Но посуда все так же со звоном валилась с полок и разбивалась у ее ног. Кариса знала теперь имя своей соперницы, но, увы, не могла таскать ее за волосы или выцарапать ей глаза. Соперница была далеко, и, возможно, именно потому представлялась Карисе особенно сильной и опасной. Ей оставалось лишь вознести благодарность богам за то, что та не оказалась обычной, рожденной от женщины, смертной женщиной, чье соперничество и даже просто существование унизило бы, втоптало бы в грязь ее женскую гордость и честолюбие. Сказать по правде, Кариса была и не вправе запретить сыновьям любить родину их отца. Наверное, ей и в голову не пришла бы такая мысль, если бы Фрикс и мальчики не вели себя так таинственно. Итак, женское достоинство Карисы было спасено. На него никто не покушался. И все же она пришла в неописуемую ярость. Должно быть, именно от того, что почувствовала себя в безопасности. Теперь нескончаемые перешептывания ее мужа и детей получали иной смысл. «Значит, боятся меня, раскрывают», — заключила она и решила перейти в наступление, заставить заговорщиков почувствовать ее силу и ее власть, чтобы они раз и навсегда поняли, с кем имеют дело. Прежде всего, она собиралась пойти к Медее, прижать ее нежно к сердцу и сказать: «Прошу тебя, забудь все, что я давеча тебе наговорила. Я вела себя как дура. Это было после бессонной ночи, и я, наверное, тебя замучила, моя маленькая, красивая, глупенькая сестренка». Бог знает, что могло тогда прийти в голову Медеи. Правда, она, кажется, ни о чем не догадалась, но ведь вполне возможно, что это было лишь притворство. Не так уж она простодушна. В ее годы у Карисы был уже ребенок. Хотя Кариса и не простила мужу внезапного отступничества до самой смерти и даже после нее, отношения их так или иначе выправились. Семья была вновь похожа на семью, по крайней мере для стороннего взгляда. Извне было трудно увидеть раздельное супружеское ложе, так что Кариса могла быть спокойна. Однажды вечером Кариса сидела в кресле и вязала. Рядом на полу кошка играла ее клубком. Фрикс лежал на тахте и смотрел в потолок. Мальчики сидели кучкой в углу и шептались. Сверчок, затаившийся в трещине колонны, заливался навзрыд. Протяжное его пение делало царивший в комнате покой еще более глубоким. Вдруг Кариса подняла голову и сказала громко и внятно: «Хотела бы я хоть раз в жизни повидать родину моего мужа и моих сыновей». Этого от Карисы никто не ждал, ни Фрикс, ни мальчики, ни даже внезапно умолкший сверчок. Фрикс сел на тахте и нащупал босыми ногами шлепанцы на полу. «Ты не шутишь?» — спросил он, опершись ладонями на край тахты и наклонившись вперед. «Не шучу», — ответила Кариса, продолжая вязать, как ни в чем не бывало. Фрикс и его сыновья заволновались, поднялись с мест и, постепенно переговариваясь, собрались вокруг Карисы.